Кресло мэтра Эрлотта припекло тебе ягодицы, Фергус, раз ты теперь плюешься огнем. Или ты хочешь лишний раз продемонстрировать свой горячий темперамент?» Шелковистые интонации в голосе Джейджины Махавир скрывали отравленную сталь недовольства, как плащ наемного убийцы в старые добрые времена. Самая могущественная эльлорская волшебница изволила гневаться на своего же протеже. И даже более того, Митресса пребывала в ярости, не поленившись лично приехать в Хогвартс. И то, что она сидела в кресле, а не нависала над трепещущим деканом, еще ничего не означало. Сплетенные в замок цепкие пальчики с идеальным маникюром, округлый подбородок, возложенный на них, и морозно-прозрачный от плохо скрываемого бешенства взгляд из-под тонких бровей. От подобного сочетания угрожающих факторов у всего ковена кишки скручивало узлом. Марту Фергусу было отчего бледнеть и потеть. «Фергус, я приказала замять дело Бериды любыми методами и средствами», – прошипела Дейджина. «Но», – попытался было возразить он, но был безжалостно оборван на вздохе. «Нам нельзя сейчас трогать Джевиджа. Это не просто опасно, это смертельно опасно для всех». «Но, матресса, я же не могу посадить мистрила Бериду под замок», – взмолился волшебник. «Он одержим местью. Его сына собственноручно застрелила леди Джевидж». «Сопляку надо было держать свое хозяйство в штанах», – огрызнулась матресса. «А деканату следить за дисциплиной учеников. Не умеете спрятать концы в воду? Научить?» Мисс Махавир могла и научить, и показать. «Еще раз тебя прошу по-хорошему, приструни Бериду. В следующий раз мой человек может не успеть перехватить наемника». «Как?» Дейджина резко подалась вперед, цепившись пальцами в подлокотники кресла, точно кречет в кроличью спинку. Ее фарфоровое, нежно очерченное личико по цвету сравнялось с бледно-лилово-серыми кружевами высокого воротника. «Уговори его! Убеди, убей, закопай живьем, испепели, отрави. Сделай хоть что-нибудь, пока этот старый идиот не уволок нас за собой в могилу», — свистящим шепотом молвила магичка, не сводя ледяных глаз с собеседника. «Фергус, ты хоть понимаешь, чем мы рискуем? Ты, только что севший в еще теплое кресло Эрлотта, понимаешь, что осуществи наемник Бериды задуманное, Джевидж вернул бы вспять времена ведьмобоя и не успокоился бы до тех пор, пока в Эльлоре не осталось ни единого свободного мага. Или ты наивно полагаешь, что он бы сразу в петлю полез? Да? Ты так уверен?» «Говорят, Джевидж помешан на этой бабе», – пожал плечами Март. «Не исключено. Но можешь поверить моему личному опыту. Старый сучин сын сунул себе в рот ствол дробовика не раньше, чем через 48 часов после казни последнего волшебника. О чем я вообще говорю? Ему даже делать бы ничего не пришлось самому. Когда бы стало известно, что беременную женщину зверски зарезали маги, то пощады от черни ждать не пришлось. Ближе к вечеру следующего после убийства дня Хогвартс горел бы, подожженный со всех четырех сторон. А ты, мой умный друг, висел бы на воротах с выпущенными кишками и отрезанными гениталиями. Эльлорцы практически не изменились за последние 200 лет». «Ты преувеличиваешь». «Я преувеличиваю?» — зло ухмыльнулась колдунья. «Ты плохо учил историю, друг мой. Хочешь, я тебе расскажу про ночь костров? Я хоть и маленькая была, но прекрасно все помню». Под полуприкрытыми веками Дейджина Махавир до сих пор полыхали отсветы гигантского костра на дне шестиметровой ямы, в которую живьем кидали без разбора пола и возраста всех, в ком жив был волшебный дар. Их обгорелые останки смешивались с пеплом предыдущих жертв, простых эльлорцев, мужчин, женщин и детей, которых всего декаду назад беспощадно убивали захватчики-домодарцы. Кто ж знал, что войско императора Эктелила Ильдисинга так быстро вышвырнет их из долины Лорна? Кто знал, что расчет на силу извечного врага Эльлора себя не оправдает? Глава Лорнского ковена так точно не знал, когда решил ударить в спину своим соотечественникам в надежде на поддержку Домодара. Слишком сильно ему хотелось стать наместником новой Домодарской провинции. Словом, денечки были горячие. Поволчьи, блеснув зубами, ухмыльнулась Дейджина. И я не хочу, чтобы они повторились. Поэтому Берита должен умерить пыл. Декана Фергуса разбирала любопытство. «У тебя есть свои планы на Джевиджа?» «Хорошо сказано», – подумала она. «А еще у меня есть планы на ветер, солнце и море. Хотя даже самую непокорную стихию можно заставить служить своим интересам. Главное знать, куда следует приложить силу. Всему свое время, всему свой час и срок. К чему торопиться? Семечко посажено, всходы не заставили себя ждать. Цветочки получились прекрасные. Осталось дождаться плодов. Будем же терпеливы, господа чародеи. Будем терпеливы. Есть вещи и пострашнее вспоротого живота. Не твоего ума дело, Фергус. Но с головы Фейм Джевидж не должно упасть даже волоса. По крайней мере, до тех пор, пока она не родит. Глава вторая. Третий лишний. Конец весны. От запаха цветущей сирени у Роса болела голова. С другой стороны, гулять по дворцовому парку было предпочтительнее, чем сидеть в душном кабинете. А гулять с Раилом к тому же еще и полезно для дела. Сначала они медленно брели по аллее. Император Эллора и его канцлер, двое немолодых, весьма озабоченного вида мужчин. Шли медленно, чтобы не отвлекаться от темы разговора, и потому что Джевидж сильно хромал. Ему даже пришлось взять из дома трость, чтобы опираться при ходьбе. После ранений и нескольких неудачных переломов правая нога лучше всяких предсказаний давала знать, на столицу идет гроза. Настоящая весенняя гроза. Но пока солнце сияло вовсю, и можно было неторопливо шагать по дорожке, усыпанный белым морским песком. «Давайте посидим тут», – решил Раил, указывая на скамейку в окружении цветущих пионов. Рос поморщился, но согласился. Пионы тоже пахли, и ничуть не приятнее сирени. Он вообще не любил весну из-за обилия запахов. Теперь же, когда зрение ослабело, обоняние только усилилось. Запах пионов вкручивался в мозг, словно коловорот, лишь усиливая головную боль. «Осталось только хвосту отрасти, чтобы совсем особачиться», – думалось Джевиджу, пока он вытирал платочком сиденье, чтобы не испачкать пылью вицмундир. «Нюх обострился, лаю, как пес цепной, скоро начну кусаться». «Мы же вроде сошлись на мнение, что в ответ на действия Шиэтра в Короне мы проявим активность в отношении Кардейла. Или я снова что-то запамятовал?» – спросил император, демонстративно не глядя на своего визави. «Нет, все правильно. Адекватность и асимметричность неплохи для стратегии сдерживания, но сейчас стоит повременить с давлением на Кардейл. Рядом Домодар, и там все снова неспокойно. Не хотелось бы провоцировать тамошних теократов на резкие движения в сторону Виндре», – ответил Рос, рисуя тростью на песке примитивную географическую карту, которую они оба знали наизусть. Вот к западной границе Эллора одной из своих граней примыкает неугомонный Домодар, похожий на огромный треугольник. Южнее многоугольный лоскут Виндры, вечного союзника и политического побратима Эллорской империи. Еще южнее Кардейл, не так давно прирастивший треть территории аннексии, раздробленного внутренними этническими противоречиями Джатсана. Бельмо на глазу, заноза в пятке, чири на заднице. Вот что такое для канцлера Джевиджа это аннексия. Позор, несмываемый позор и постоянное напоминание о предательстве сына. Ольрин, Ольрин, дьявола тебя дери в клочья, как ты мог? Даже по прошествии 2 лет ярился Рос. Отцеубийство и самозванство преступления тяжкие, но объяснимые, А вот, не глядя сдать интересы своего народа непонятно ради и во имя чего, это за гранью понимания. Нужно было всего лишь немного подумать и не накладывать вето на резолюцию. Никто ведь не заставлял начинать сразу же войну. Но ты, щенок бездарный, испугался ответственности, проносилось в гудящей голове у Джейджа. Играться в канцлера и быть канцлером – разные вещи. Поддавшийся на сладкие посулы магов-заговорщиков, Олерин уже 2 года отбывал наказание, а его отцу приходилось выкручиваться, пытаясь представить эту грандиозную промашку неким странным тактическим ходом. И похоже, что его величество счел нынешние сомнения одной из таких уверток.